Он представил себе жару испарений там внизу, где в заброшенных пыльных парниках росли персиковые деревья. Фрукты, поданные во время ланча, были уже полежавшие в пятнышках. Видимо, их собирали с земли, а не срывали с деревьев. Обе кошки обернулись и, казалось, нетерпеливо их поджидали. Энджел продолжила подъем, и они радостно побежали рядом с ней. Когда вся процессия поднялась на вершину холма, женщина опустилась на мягкую траву среди репейника. Клайв тоже присел рядом, и кошки тут же растянулись на траве, позевывая. Райские кущи превратились теперь в миниатюрный домик, игрушечную модель, которая лежала перед ними, как на тарелке. Конюшни выстроились за двором квадратной формы, и на минутку даже показался Мавел, который шел к водокачке с ведром в руке. Когда он взялся за ручку, откуда-то, издалека, раздался сиплый звук заурчавшего и закашлявшего надсоса, и вот ведро хлынуло серебристой струей вода. А потом не было видно ничего, кроме верхушек деревьев. «Там внизу утонул мой муж. Этого озера не видно отсюда», — сказала Энджел. «Немного времени провели мы вместе. Иногда я думаю о других супружеских союзах, которые постепенно распадаются, о том, как супруги становятся безразличны друг другу. И тогда я благодарна судьбе хотя бы за то, что наша совместная жизнь, хоть и быстро закончившаяся, была совершенной за все время ее существования». Она вдруг спустила платье с плеча и начала расчесывать пятнышки, которые показались Клайву похожими на блошиные укусы. «Столь совершенной, какой она только может быть», — повторила Энджел. «Я хочу, чтобы это место сохранило память об этой жизни и о моем муже. Живя здесь, он был счастлив. Это нужно помнить. И это служило мне утешением все последующие годы, проведенные мной в одиночестве». «То, что его сестра живет с вами, тоже может послужить утешением», — высказал предположение Клайв. «Ах, Нора!» — улыбнулась Энджел, как улыбаются при воспоминании, вызывающем двойственные чувства. «Бедная Нора! Да-да, тот факт, что она живет здесь, имеет особое значение, и я делаю для нее все, что могу. Но вы же понимаете, эти ее привычки старой девы, эти ее аргументы порой так трудно выносить. Чего стоят ее всевозможные чудачества?» Энджел поплевала на руки и потерла места блошиных укусов. «Вы, наверное, заметили во время ланча, как она любит высказывать эти свои глупые детские придирки. Она всегда была так не похожа на брата». Клайв подумал о различных стадиях преданности умершим, тем умершим, которые были слабы и несовершенны. На первой стадии возникает необходимость отбросить сомнения, забыть о недостатках. На следующей — признать недостатки и проявить способность заглянуть правде в глаза, принять умерших такими, какими они были на самом деле, примириться и спокойно с этим жить. Энджел так никогда и не перешла ко второй стадии. Она не верила, что смерть не могла сделать Эсме совершенным. Можно было подумать, что она идеализирует его из упрямства.